Выходит, и канал ты тоже чувствуешь. Сделал я единственный верный вывод из последней фразы моего разговорчивого собеседника. Воздержусь. Говорю устами иллюзии, сняв с нее сферу. Не было смысла грузить собственный разум бесполезными техниками. Освободившийся ресурс разумнее потратить на подготовку к неминуемому столкновению. А я все же попробую. Ответил тот, все еще стоя спиной ко входу. И в самом деле отпив немного из одной из чашек, а после зашелся долгим кашлем, согнувшись пополам, и все еще заманчиво подставляя свою спину. Но я не торопился в нее бить, отчасти потому что был занят очень плавным вхождением в нырок, а отчасти из-за того, что не знал, чего ожидать от этого типа. «Ну и дерьмо», — произнес откашлившийся наемник, опрокинув стол со всем его содержимым ногой. По вкусу как моча носорога. Недаром мой ублюдок папаша так сильно капал мне на мозг с этой вашей чайной церемонией. Да вот беда, я прирезал его раньше, чем достиг необходимого мастерства. Монго обернулся и неторопливой походкой приблизился к фантому, встав к тому почти в упор. «А ты не так плох», — внезапно серьезно произнес наемник, раскачиваясь с мыска на пятку. «Сталкивался как-то с парнем, на вроде тебя, так тот рванул в атаку при первой же возможности. Помню, мне отвалили за него целых 5 мультов, а вот за тебя дадут в 20 раз больше. Какая жалость», — говорю прямо ему в лицо. «Что?» — переспрашивает наемник. «Какая жалость, что за тебя мне не дадут даже 1 йены». В ответ на это, Монго от души расхохотался, вновь подставляясь под возможный удар. Вот только теперь, уже видя этот мир всеми возможными чувствами, я знал, что вся его расслабленность — лишь отточенная опасная игра. Внутри же убийца готов в любой момент атаковать или защищаться. Нырок показал мне его как сосредоточие напряженности и риска. Даже не знаю, играли его безумие, или у парня и в самом деле не все дома, но одного не оспоришь, во все стороны от него распространяются волны смертельной опасности. «Ты мне нравишься, бро», — признался Монго. «Мало кто пользуется подаренной мной неделей, еще меньше тех, кто заявляется один. Это вызывает мое уважение. Хотя ты мог прийти и пораньше. За эти 7 дней меня до смерти достало пялить этот сраный ящик, который не показывает ничего кроме белой ряби, и слушать эти тупые песенки. И ведь не поспать же даже толком, в любой момент могут завалиться либо конкуренты, либо ты». Наемный убийца провернул оба клинка в руках, разминая запястья и, как бы невзначай, задевая самым краем острия мой фантом. «Такая вот нелегкая жизнь, ты бы к психиатру лучше записался», — посоветовал я, уже привычный к местной традиции чесать языком перед и во время битвы. «Во только Монго даже тут всех превзошел. Если это твое последнее желание, то так и быть», — согласился собеседник. «Отвалю какому-нибудь умному хрену 1000 йен из тех гор бабла, что получу за твою башку. Пусть покопается в моих мозгах», — и вновь задел мою иллюзию своим оружием, но теперь никак не маскируя этого. И, не представляю как, но тот сумел нарушить мою технику, фантом распался, лишив меня возможности продолжить беседу. А через мгновение, прямо сквозь стену, которая представляла собой кое-как приваренные друг к другу тонкие стальные листы, по мне настоящему открыли огонь. Однако, ставка на эффект неожиданности теперь не сработала. Все пули прошли мимо, даже не потревожив щита. О, я же еще не рассказывал, что конкретно дает мне нырок, который, благодаря усердным тренировкам, все-таки сумел вымучить из тела подростка. Говоря прямо, он дарит возможность предвидеть опасность, но, в отличие от той же точки, работает мгновенно. Если при работе с клубком нужно тратить уйму времени на то, чтобы разобраться в переплетениях линий, то здесь все проще. Я предвижу, куда и откуда будет нанесен удар, а еще знаю площадь поражения, и для этого даже не нужно видеть врага, да даже знать о его наличии нет надобности. Однако здесь, как в профессиональных шахматах, необходимо уметь смотреть на несколько ходов вперед, иначе, уходя от одной опасности, можно загнать себя и свою группу в безвыходное положение. Как понимаете, опыт у меня был обширный, а потому обстрел из одного единственного места не впечатлил нисколько. «Хой!» — выдохнул враг, выходя под свет выглянувшего из-за туч солнца и отбрасывая в сторону пистолет. «Я бы удивился, если бы смог тебя так просто грохнуть. Однако, впечатлен, ты прямо как Нео из первой Матрицы». «Не, Матрица, разве в этом мире есть этот фильм?» Но от обдумывания этой шелухи меня отвлек порыв смертельного ветра, прекрасно мной осязаемый, вслед за которым последовала стремительная атака афросамурая. Пришлось уходить, напрягая свои и возможности костюма. Совсем неплохо, похвалил Монго, стоя на моем изначальном месте и поигрывая одной катаной. Вторая оставалась у него за спиной. Кажется, ты начал свое движение даже раньше, чем я. Ты что, долбанный экстрасенс? Я проигнорировал вопрос, занятый иным делом. У этого типа странная защита разума. Странная, но очень сильная, раз все мои техники оказывают на него столь слабое влияние. Однако он не имеет полного иммунитета. От меня не укрылось то его первое касание фантома. Значит, не был до конца уверен, что перед ним нереальный человек. Но сейчас я сделаю то, что нужно было минуту назад. Достану пистолет. Убийца привык играть с жертвой, что явственно следует из его поведения. А еще не заметил у того никакой защиты. Полагается на ловкость и скорость, будет ровно один выстрел. Напрягся я, погружаясь еще чуть глубже в свое боевое предвидение. Главное, не пересечь той черты, после которой меня выбьет из нырка. Слишком уж непростая техника, а уж для вчерашнего школьника. От врага вновь потянулись алые нити, сплетающие кружево смерти и намечающие те удары, которые он нанесет. Сначала он попытается достать меня колющей атакой в корпус. Пришла мысль понимания. Затем, когда я смещусь влево и назад, сделает подшаг и нанесет косой удар снизу вверх. Еще в момент укола использую на нем пресс, заставив, после второй атаки, промедлить на мгновение. Это даст время прицелиться и сделать свой выстрел. Дальше моего видения ситуации не хватило. Придется корректировать в процессе. Уколы и мое смещение, пресса и еще один удар, все это только в моих мыслях выглядело растянуто, а, по факту, заняло едва больше полутора секунд. Притом большая часть ушла на сближение. И уже тут я понял, что мой план не сработает. Вот только, если не стану стрелять, то окажусь в тупике, из которого без ран уже не выбраться. Выстрел. И Монго, оборвав собственную атаку и невероятно изогнувшись, пропускает шар плазмы в миллиметре от тела, заодно чиркая тыльной стороной катаны по моему единственному оружию, в попытке выбить его из руки. Однако, уйдя от одной опасности, нарывается на чуть менее значимую. Мысленным усилием снимаю ограничения с ранена и, не противясь инерции столкновения пистолета и катаны, а следуя за ней, от всей души прикладываю врага незатейливым ударом правой ноги в бок. Наемника сносит в сторону метра на 4, где тот не пытается остановиться, а перекатом уходит еще дальше, а после отскакивает от земли и в прыжке достает вторую катану, чтобы, оттолкнувшись руками, сделать еще одно сальто и, изобразив в полете стальной вихрь, приземлиться на три конечности лицом ко мне. Левая рука, удерживая катану, касается земли, а правая заведена за спину острием в небо. Занятая стойка буквально кричит о готовящемся рывке. К тому моменту пистолет уже смотрит в сторону Монго. Однако новых выстрелов не следует, бесполезно. Пока между нами такое расстояние, это будет равноценно стрельбе в молоко. А я думал, что ты никогда не затыкаешься. Пытаюсь спровоцировать врага на болтовню. Положение мое далеко от желаемого. Наемник посерьезнел. И это выражалось не только в том, что теперь тот будет использовать оба меча. Перестав играться, он стал опаснее многократно. Количество линий возможных атак и моей реакции на них зашкаливали, начиная сливаться в единое полотно. Бывал я и в более сложных ситуациях, но готов ли я встретить подобное здесь и сейчас, вне зависимости от правильного ответа, заканчивать нужно быстрее. Монго не ответил, рванув прямо из низкой стойки навстречу мне. И не скажу, что пропущенный удар сильно снизил его резвость. Непрост этот головорез, совсем непрост. А ведь пару ребер я ему точно должен был сломать. Выстрел, и он уходит правее. Именно этого и добивался, сбить тому вектор и уменьшить плотность смертельной угрозы. Шаг влево, смещение. О том, что последнее было не зря, сказали новые прогалины в кружевах опасности. Значит, иллюзии все же сбивают тебя с толку. А теперь еще по одному выстрелу, от меня и от фантома. Результат – уклонение от настоящего плазменного заряда и дестабилизирующее касание его иллюзорного собрата. Смещение. Материализация. Расходимся с новым фантомом в разные стороны, а после я только и успеваю вырастить в своей руке полупрозрачный клинок и кинуть на него еще одну материализацию, чтобы, долю секунды спустя, принять один единственный удар от убийцы, бесспорно угадавшего, где находится его настоящий соперник. После мой ненадежный меч распадается, развеянный все тем же странным способом, что и самый первый фантом, но свою роль тот уже отыграл. В открытый бок наемника летит еще один плазменный шарик, ведь пистолет я оставил своей копии еще в момент создания, для чего, собственно, и использовал первую материализацию, и тому, дабы не оказаться проплавленным насквозь, приходится оборвать атаку, а следом принимать на жесткий блок очередной мой удар с максимальным усилением, что подставляет его под новый выстрел, сделанный с учетом именно этой реакции. И Монго вновь вынужден демонстрировать чудеса акробатики и еще больше разрывать дистанцию. А я начинаю чувствовать, как из носа выбивается струйка крови. Слишком много техник. А ведь все это время еще и сферу с себя не снимал, растягивая ту и на свои копии. Пора закругляться. Внимание! Критическая нагрузка, сообщает, тем временем, знакомый механический женский голос. Внимание! Правый сервопривод смещен. Внимание! Опасность разрушения суставов экзоскелета. Ты дерешься, прямо как фокусник. Отступивший убийца вновь раскручивает вокруг себя стальной вихрь, который обрывается новой стойкой. Оба меча застывают параллельно друг другу, один на уровне груди, второй чуть выше. И не скажешь, что два удара, нанесенных мной на максимальном пределе, сильно отразились на Монго. Видимо, какая-то техника укрепления тела тем все же используется. Это, конечно, все очень хорошо, но проблема в том, что я, в отличие от врага, подобрался очень близко к краю текущих возможностей. Пожалуй, даже слишком увлекся проверкой собственных сил. Пора вспомнить, что я не тупой боевик, а интуит. Захват внимания, который, в этот раз, проходит на удивление чисто, а я-то готовился было действовать без него, а дальше тараном прорываюсь в разум убийцы, чтобы оказаться в каком-то раю абстракциониста. По красному небу плывут фиолетовые облака, не спадающие вниз где-то за горизонтом и становящиеся черной травой, все какое-то яркое и рябящее, без четких границ и содержания, будто у Монго вообще не существует оформленных мыслей. Судя по всему, легкое безумие, если и было его маской, то давно срослось с настоящим лицом. Удивлен, раздается заставляющий напрячься голос наемника за моей спиной. Здесь, в мире, которого на самом деле не существует, я могу многое. Вот только хозяин помещения способен вообще на все. Поэтому интуиты, если им доведется столкнуться в бою, в голову друг к другу, как правило, не лезут. Чревато. Так, значит, ты у нас необученный интуит? Спрашиваю в ответ, отодвинув врага усилием воли метров на 10. Только у интуитов я видел оформленный внутренний мир. У простых людей существует лишь черное ничто, без понятия, о чем ты, говорит противник, материализовав из воздуха свои катаны. Но если речь о моей способности надрать тебе зад, то здесь она даже выше. И, ускорившись гораздо сильнее, чем в реальном мире, ринулся на меня. Я также срываюсь в его сторону, принимая первый рубящий удар на зеркальную атаку собственным иллюзорным мечом, и, в момент столкновения, давлю на подсознание врага единственной мыслью: «Я сильнее, я откидывал тебя на несколько метров своими ударами там, а, следовательно, здесь столь же силен». И мир соглашается с этим доводом, даря мне достаточно силы, чтобы не только устоять, после сближения, но и отбросить убийцу в сторону. А еще меня может быть много, и непонятно, который из этого множества настоящий. И уже в сторону наемника несется тройка моих фантомов, чьи удары столь же быстрые и сокрушительны. Зря ты решил принимать бой здесь, ведь тут не существует ограничений внешнего мира. Однако рано или поздно, благодаря данной битве, это поймет и Монго. Вопрос в том, как именно использовать выигранную возможность. В идеале, сплавить его мозг в кашу. Да только не будет у меня столько времени. А сделать что-то подобное быстро не даст защита, что применил к своему разуму наемник. Чуйка редко ошибается в таких ситуациях. Пелена безумия. Довольно оригинально. Просто по задумке, но крайне сложно по грамотному исполнению. Монго вот не сумел. Как боец, он выше меня на пару голов. Я, разве что, и могу выезжать на своих фокусах. Но как интуит, куда как хуже. Эта его пелена явно помогала против моих техник. Сфера, смещение, срабатывая на нем лишь частично, давали возможность ощутить воздействие. Как теперь она не даст навредить разуму убийцы? Во всяком случае, остановит прямой вред. Чувствуете критическую ошибку всей концепции? Я не буду вредить, я буду усиливать его безумие. Довольно просто звучит, сделать сложнее. Если бы Монго не начал подобную работу сам, если бы сейчас занялся не размахиванием несуществующими катанами, в попытках порубать очередного фантома в салат, если бы, В конечном счете, все эти «если бы» сводятся к одному: если бы его, в свое время, обучил грамотный интуит, то я бы не смог сделать задуманного, чего, к моему везению, не произошло, и я успел выполнить небольшую часть этого плана, прежде чем наемник, расправившийся с моими копиями, не обратил внимания на меня. Хоть ты все такой же долбанный фокусник, но здесь у тебя получается явно лучше, признал Монго, закончив, наконец, свое бессмысленное занятие и начав выдавливать из разума чужеродный объект в моем лице. Я не стал противиться этому воздействию, лишь впустую потрачу силы. Вместо этого, пользуясь сосредоточением врага исключительно на новой задаче, внедряю свою конструкцию в поток фиолетовых облаков и, прежде чем вылететь из внутреннего мира наемника, успеваю заметить зарождающуюся в вышине изумрудную бурю. А теперь быстрее к реальному телу убийцы. Если тот сейчас отвлечется на наведение порядка в голове, то это будет моим последним шансом закончить бой. Если же последует за мной, то зарождающееся безумие вскоре накроет его целиком, сделав более легкой мишенью. Нырок с меня плавно сошел, а потому с предсказанием действий Монго теперь все плохо. Однако я запомнил ту дистанцию, с которой он гарантированно мог уклониться от выстрела. И, как только пересек ее, тут же нажал на курок. Но за мгновение до того, враг приходит в движение и в обратном сальто пропускает заряд плазмы под собой. Однако дальше он поступает неожиданно. Вместо попытки достать мой фантом, что и ринулся расстреливать наемника, тот отступает гораздо дальше необходимого и расслабленно опускает руки. «Это был интересный бой», — произносит тот, ловко убирая оружие за спину. «Хоть ты и не дал моим братьям толком порезвиться, не хочешь продолжить?» — спрашиваю устами иллюзии. «Я бы и рад», — отвечает Монго, смотря мне в глаза. «Да только в голове такой кавардак, что вот-вот начну путаться в конечностях. И что дальше? Будешь ждать меня в какой-нибудь другой дыре еще неделю? Хе. Хоть твои приемчики и пованивают подлостью, но ты мне нравишься, бро», — улыбается убийца фирменной полубезумной улыбкой. «Однако и отпустить я тебя не могу. Сам понимаешь, имя долго зарабатывать и легко потерять. Да и 100 миллионов, давай так, я дам тебе неделю, чтобы устранить заказчика. Справишься, будешь жить. Нет, с тобой случится какая-нибудь смертельная неприятность. Идет, иди к черту». Вновь стреляю во врага, и тот с гораздо большим трудом уклоняется. И это, вопреки такой большой дистанции. Значит, договорились. И скрылся за стеной своей хибары. Будь у меня чуть больше сил, случись это столкновение хотя бы дня через 4, и я бы смог помешать ему уйти. Но сейчас сам представлял выжатый лимон. Точка. И, правда, сбежал. Снимаю все техники, кроме сферы, и подбираю упавший в пыль пистолет, чтобы безрадостно лицезреть высветившуюся цифру 4. Когда же я уже закончу впутываться во все эти сомнительные истории? Глава 18. Домой. Этот ненужный бой вышел в высшей степени странным. Вроде бы я и не потерял ничего, вроде бы обратил врага в бегство, вроде бы выиграл еще одну неделю до нового столкновения. Но зачем? Шел ведь на разведку, а попал в оборот. Да, точка показывает относительное спокойствие. Значит, в ближайшее время этот недоинтуит меня донимать не станет. Однако дело-то не в нем. Расслабился. Побывав в непосредственной близости от битвы двух условных экспертов, которые не смогли заметить меня под сферой, я начал полагать, что она непреодолима для всех. В какой момент решил, что в этом мире только два интуита? Слова эфира 17, но тот говорил об архонтах. Этот Монго – настоящий уникум, совместивший умения обоих известных мне миров. Духовное развитие, разумеется, опережает иной аспект, но точкой тот пользоваться умеет, раз ждал этого столкновения и представлял, как меня искать в случае, если не являюсь. И, несомненно, какие-то зачатки нырка также присутствуют, иначе никакая ловкость и тренировка не помогли бы тому уклоняться от моих выстрелов. Идеальный убийца. Верю, что такой может завалить подмастерья, и верю, что Монго мог бы стать полезным активом. Вот только это его безумие. Пожалуй, даже хорошо, что мой план не удался. В следующую нашу встречу сразу перенесу битву во внутренний мир. Только нужно подготовиться. Все же большая часть моей неудачи проистекала из полной внезапности столкновения с таким вот коллегой. Ну, и еще вылезло какое-то странное желание испытать свои текущие силы. Так что имеем, что имеем. Впрочем, нырок мне был нужен не для того, чтобы учинять разборки со всякой швалью. Для меня это этап, знаменующий переход к следующему пункту плана по моему возвращению. Хочешь не хочешь, а выходить на контакт с теми же арнами придется. Пора уже вырываться из этой текучки и приступать к моей настоящей цели. Луиза сама себя не отыщет. А что касается моих неизвестных недоброжелателей из числа Ариста, доберемся и до них. На границе сознания появляется какое-то смутное ощущение, словно упускаешь что-то не слишком важное, но и не совсем пустяковое. И это чувство заставляет сосредоточиться именно на себе. Вновь использую точку, чтобы еще раз убедиться в отсутствии непосредственной опасности. Тогда что? Мне потребовалось минут 5 самокопания, чтобы понять, в чем дело. Поскольку Монго выбрал своим временным жильем халупу, что располагалось практически на противоположной стороне города, то добирался я до нее на метро, обратно, соответственно, тоже. И вот теперь, натянув на себя иллюзию и закопавшись в свои мысли, стоял, прислонившись спиной к поручню, и смотрел невидящим взором сквозь находящихся со мной в одном вагоне людей. И, как оказалось, вот уже 3 станции как еду в непосредственной близости от одного небезынтересного для нас человека, Симодракирова плоти. Я даже на секунду усомнился в собственном зрении, постэффекты от нырка бывают разные, особенно, если выходить из него нештатно, можно и глюки словить, и хорошо, если только этим дело и ограничится. Однако это не являлось ошибкой, все страньше и страньше. Парень не был похож на человека, который пустился в бега, скорее на возвращающегося с работы классического клерка. Ну, знаете, идеально белая рубашка, пиджак без единого пятнышка и пылинки, соответствующий тому галстук. Да и место для преследуемого теневиками человека слишком неподходящее. Иными словами, если бы я не стащил из памяти Эмилии внешность этого слуги, то еще долго сомневался. Однако он вышел через 2 остановки, и мне пришлось пройти следом. Район я узнал быстро. Именно здесь располагалось его местожительство. Так что вопрос, куда конкретно мы направляемся, развеялся достаточно скоро. По пути добавилась еще одна странность. Рокера заскочил в магазин и прикупил молока, поздоровавшись с продавщицей, как со старой знакомой, и проигнорировав вопрос о том, где так долго пропадал. И все настолько просто и естественно, что любой бы понял, что парень делает это уже, наверное, в 1000-й раз. Значит, все же не фальшивка. Перед кем бы ей ломать такую комедию? Но что за странные дела тут творятся? Человек просто исчезает на пару недель, а после, как ни в чем не бывало, живет своей жизнью. Здесь просто-таки смердело загадкой и неприятностями. Что я там говорил про впутывание в сомнительные истории? То, что это одна из них, было понято гораздо раньше, чем за нами двоими закрылась дверь арендуемой квартиры. И даже раньше момента, когда прошедший на кухню Симода ни с того ни с сего заявил во всеуслышание: «И как долго ты собираешься торчать в прихожей?» Не ожидал, что архонты такие стеснительные. Особенно, после всех этих подленьких дел. В общем, для меня этого оказалось уже достаточно, чтобы молниеносно преодолеть несколько метров и, использовав захват внимания, вломиться в голову слуги, по пути наткнувшись на весьма серьезное сопротивление, похоже на только что построенную кирпичную стену, кладка которой еще не успела толком застыть. И где-то в данном мире я подобное уже встречал. Впрочем, задержать той меня не удалось. А вот представшая картина немного удивила. Начать хотя бы с того, что внутренний мир у нового знакомого был, а вот его самого внутри не оказалось. Сейчас я стоял на заливаемом солнечным светом лугу, обдуваемом легким ветром. По безмятежному голубому небу скользили белые барашки облаков, но была одна деталь, что смазывала всю вырисовываемую пастораль. Черная паутина, что, словно спрут, обвивала каждую травинку и уже зарилась и на небеса. От нее тянуло агрессией и голодом, будто та вознамерилась сожрать здесь все, слишком инородно. И именно этот момент черное нечто выбрало для атаки. Со всех сторон в меня метнулись щупальца этого спрута, по мере приближения свивающиеся в копья тьмы. Пронзить, растерзать, поглотить. Мысли твари стали очень громкими и отчетливыми. Их буквально выкрикивали в мое сознание. Однако, поразительным было само их наличие, а не содержание. Что за хрень? Проскользнул вопрос, пока я отмахнулся от данной атаки потоком выжигающей все на своем пути белой плазмы. Уже же говорил, верно, здесь я, второй, после истинного хозяина. И, в его отсутствии, могу вытворять вообще все. А вот что это за раковая опухоль, догадки уже начали появляться. переместившись из образовавшегося 10-метрового кратера ближе к наибольшему из видимых пучков паутины и мимолетно подумав, что стоит, пожалуй, быть более аккуратным, если не хочу сотворить из парня идиота, я схватил очередной толстый отросток голой рукой. Тот извивался и вырывался, пытался подобно лозе обвить и меня, чтобы приступить к заложенной на уровне инстинкта программе по перевариванию. Вот только жрать мир, покинутый своим хозяином, и готового к агрессии интуита, далеко не одно и то же. Пустив по щупальцу разряд тока, перекинувшийся по цепочке на всю видимую часть спрута, я стряхнул с руки оставшийся пепел, растворившийся в воздухе раньше, чем тот успел коснуться поверхности. Осмотрелся. Освобожденная от гнета инородной паутины трава выглядела пожухшей, да и на земле то там, то здесь проглядывали прогалины, выжженные сотворенной мною молнией. Все еще перебарщиваю с силой удара. Видимо, рокера ждут пара деньков, наполненных ужасной головной болью. Вот только это все еще не было концом схватки. Оставшаяся часть захватчиков взбурлила, по ней пробежала дрожь, и уцелевшая паутина, неистово разбрасывая вырванные клоки земли и травы, устремилась в одну точку, чтобы уже там, завернувшись в антрацитово-черную воронку, соткать фигуру человека. «Ты не Луиза», — заявляет мне потусторонний гость без лица, как только шоу закончилось. Она бы не смогла прорваться в это место так быстро. Какое разочарование, верно. Выходит, ты тот сопляк, что выжил. Продолжал рассуждать, будто само с собой существо. Убив тебя, я возвышусь. И в следующий же миг меня накрыло ледяным штормом, упавшим с почерневших небес. Происходить дело наружи, и я был бы уже трупом, но здесь и сейчас атака от этого врага не сильно меня впечатлила. Вся ледяная взвесь, что кружила вокруг меня с немыслимой скоростью и готова была содрать плоть с костей, сгорала в тонкой раскаленной пленке щита, что встал на страже моей жизни. В данный момент меня занимало вовсе не это самое противостояние, а мысль, как бы удалить наглого вторженца из головы слуги, чтобы не превратить в итоге парня в овощ. Ведь как внутренний мир является отражением сути человека, так и верна обратная связь. Разрушив это место, разрушишь и его личность. А еще от решительных действий меня удержали слова нового врага. Вернее, даже будет сказать одно слово, произнесенное с большой буквы. Возвышение. Как раз его предлагал эфир 17 в качестве альтернативы долгим поискам Архонта. Но шла ли речь об одном и том же? Гашу творящуюся вакханалию усилием воли и обращаюсь к существу, которое, как я полагаю, сюда подселили теневики. Плохая новость для тебя, говорю, отбив новую атаку в виде из сине-черного копья голой рукой. Похоже, что как интуит я превосхожу эту вашу Луизу, а затем заключаю врага, столь любезно собравшего самого себя в одном месте, в клетку из переплетенных дуг электричества. Тот пытается вырваться через видимые прорехи, но каждая из попыток оборачивается лишь тем, что захватчика отбрасывает обратно. Сейчас я имел возможность прихлопнуть эту мерзость одним лишь желанием, но сперва собирался вытянуть как можно больше из данного столкновения. Эта битва ничего не значит, сообщила тварь, когда я приблизился к той почти вплотную. Наша победа близится, но даже до нее тебе не дожить. Очень интересно. Согласно кивнул я, приложив взбрыкнувшего врага плетью молнии. Как раз это и хотел с тобой обсудить. Бесполезно. У меня нет слабостей, которые ты бы мог использовать для получения ответов. Можешь меня уничтожить, но большего тебе не добиться. Откликнулся паразит, а именно им, по сути, тварь и являлась. Природа и суть его существования открылась достаточно быстро. Вот так, выходит, орден набирает в свои ряды пушечное мясо. Через подселение в голову таких вот интересных зверушек, а я все же попытаюсь. В залитой лунным светом квартире присутствовали двое. Один мужчина, застывший с пакетом молока в руке, что уже давно нагрелось до комнатной температуры, и парень, считай подросток, что стоял напротив, слегка пригнувшись и заглядывая первому в глаза снизу. В таком виде они находились уже несколько часов, и никто из них не предпринял ни попытки пошевелиться. Единственное изменение, что произошло за эту прорву времени, касалось парня постарше. Его лицо раскраснелось, по нему стекали капли пота, оставляющие необычные черные дорожки, а под кожей проявилась сетка вздувшихся вен, особенно выделяющихся на висках. Внезапно что-то изменилось в представшей экспозиции, и мужчина, покачнувшись, безвольно упал на пол, не сделав и попытки как-то смягчить падение. Рядом же шлепнулся и пакет молока. Пару секунд спустя, Его примеру последовал и второй человек на кухне. Разве что, тот не рухнул на пол, а, уперевшись спиной о стену, медленно осел. Это оказалось сложнее, чем я предполагал. Проползла нестерпимо тяжелая мысль, вызывающая почти физическое отторжение. Сегодня побил все рекорды по перенапряжению. Грани, конечно, не перешел, но натрудился до полного изумления. Если сравнить это с походом в тренажерный зал, то можно сказать, что вместо стандартного часа, провел там с десяток. Еще и тело, застывшее в неудобной позе, затекло и не хотело слушаться. Однако, если бы кто-то спросил, был ли я доволен проделанной работой, то ответил бы без сомнений, и ответ оказался бы положительным. Из головы рокера я таки вытащил воспоминания о собственном похищении. Им, как выяснилось, занимался лично небезызвестный мне немец. Тилль верно выбрал место и время, а потому достойного сопротивления оказано не было. А вот дальше интереснее. Заражение тварью, слом воли и возвращение в обыденную жизнь. С последним этапом врагу пришлось торопиться, так как именно в этот момент семейство Тилли, что и были ответственны за охоту на бывших слуг, выдавили из Японии. И сейчас где-то бродит, притворяясь самими собой, как минимум десяток таких вот почти кадавров. И даже не знаю, в чем заключалась конечная цель. Что касается непосредственно паразита, то выяснить удалось немногое. Что было известно наверняка, так это то, что семья немцев не являлась его создателем. Да и вообще, высока вероятность, что они сами – жертвы такого же заражения. Тот, с которым имел дело, так совершенно точно этого не избежал. Уж больно знакомое ощущение при работе с разумом жертвы. Помнится, когда использовал захват разума на немце, то сравнил результат со столкновением с гранитной стеной. Здесь же довести защиту до такого состояния паразит просто не успел. Его стене не дали возможности затвердеть. Любопытнее искажение, что внедрял вторженец в личность носителя. Нет, тот не писал человека с чистого листа, он вводил в его разум нужные идеи. Например, нетерпимость к архонтам. Самое забавное, что причина у каждого из зараженных окажется своя, но результат всегда одинаков. Ненависть. Причем и оттенки ее будут различны, от расчетливой арктически холодной, до всепожирающей безумной. Но кроме того, вселенец нес с собой и знания, очень много и очень разные. Начальные сведения о теневых техниках, которые закинул себе в память в полном объеме, опыт столкновения с различными врагами, включая и Луизу, и эта информация отправилась по тому же адресу. Все это предстоит теперь долго и кропотливо изучать. Чего не нашлось, так это сведений по иерархии ордена. Существует некий лорд, который стоит над всеми, но как тот выглядит, где находится, да даже сколько у него подчиненных, пусто. В этом ордене крайне серьезно относились к секретности. Тут даже сложность с определением, в какую сторону копать, чтобы выйти на нужные сведения. Зато теперь прояснилось одно из противоречий. Помните, говорил о несоизмеримости сил немца, Томаса и Луизы? В итоге, все оказалось куда как проще. Фон Тилль никогда с той и не сталкивался. Вот и весь ответ. Его же уверенность в обратном проистекала из знания и опыта, всунутых кем-то в паразита, что живет в его голове. Что до возвышения, о котором обмолвился враг, то здесь так же глухо. С этой тварью оказалось на удивление сложно работать. Чудо, что удалось вытащить хотя бы это. И все же, несмотря на смертельную усталость, сложившую в себе за сегодняшний день сразу две разноплановые схватки, я был чертовски доволен случайной встречей с бывшим слугой. Опасности, настоящей, я имею в виду, опасности, в столкновении с паразитом не было. В мире разума я не являлся вчерашним школьником, только-только вступившим на путь интуита. Тут я был самим собой, и настоящую угрозу для меня мог представлять только истинный владелец тела. Кстати, раз уж вспомнил об арендаторе квартиры, боюсь, в таком виде он пролежит тут дня два, как минимум, а потом еще и получит провал в памяти, касающийся всего, что произошло после его похищения. Не то, чтобы для меня это стало проблемой. Вопрос в том, что с ним делать сейчас. Тащить с собой это тело смысла мало. Тут, откровенно говоря, сам сейчас под вопросом. Лучше приду сюда с Эмилией, приведу парня в чувство, а затем проведу разъяснительную беседу. За половину дня с ним ничего не случится. Смотрю в окно и наблюдаю полную луну. И даже это движение дается с превеликим усилием. Что-то я уж слишком загнал Химуру. Может отложить свое возвращение до завтра? Домашним я, правда, говорил про сегодняшний ужин, но он и так уже прошел. Эх, вздыхаю мысленно, вновь придется извиняться перед сестрой. Однако одно напрягающее действие необходимо совершить прямо в этот момент. Точка. Тишина. Давненько такого не наблюдал. Даже отдаленная опасность не проглядывает. Значит, решено. Заночую тут, места хватит. Вспомнилось, вдруг, просьба Милии переговорить уже вчерашним вечером. Надеюсь, что ничего действительно серьезного, и что это дотерпит до утра. Не дотерпела. Такая мысль скользнула на грани сознания, когда, вернувшись обратно, я застал дома лишь свою сестру, сообщившую мне потрясающую новость, что Эмилия куда-то ушла посреди ночи. Сейчас я стоял в комнате слуги и держал в руках оставленную той записку. О чем же в ней говорилось? В основном, о бессмысленности ее жизни, о том, что все вокруг нее лишь умирают, и она не хочет, чтобы и мы с сестрой присоединились к списку. В общем, эмоции впавшего в глубокую депрессию человека. Однако ключом, открывшим эту дверь, стало не посещение захоронения ее семьи, а один разговор, что прошел без моего участия. Сытоши, протянул я, задумчиво смотря сквозь исписанный листок бумаги. Про других слуг тот сообщил чистую правду, они, как я успел вчера убедиться, и впрямь стали марионетками врага. Вот только как об этом узнал этот Сытоши, и что замыслил. Точка, как и прежде, показывала абсолютное спокойствие. Но если до того момента, как я узнал о бегстве Эмили, такое поведение техники успокаивало, то теперь подобное лишь насторожило. Столкновение с Монго кое-чему меня все же научило. Не недооценивай врага, а потому, прямо сейчас Изуми собирает свои вещи и готовится переждать этот день в какой-нибудь гостинице. В глазах сестры, когда об этом сообщил, я видел переживание и страх, и мои уверения, что просто схожу за Эм и тут же вернусь, не сильно-то их снизили. Я и сам не был уверен, что все пройдет настолько гладко. В лучшем случае, предстоит разговор по душам с этим подмастерьем, в худшем опять придется вытаскивать девушку из плена. Как понимаете, вариант, дать ей спокойно погибнуть во исполнение своей мести, не рассматривался. Она стала частью моей команды, а раз так, то потеряла право умирать вне зоны видимости. Если бы не риск раскрытия нашего убежища, то отправился в сторону слуги прямо сейчас. Но, как и сказал, сначала пришлось заняться безопасностью сестры. Однако весь путь до нового места всматривался в линию М. Она куда-то двигалась, затем мигнула красным и вновь продолжила неспешное движение. Странное поведение. Химура, окликает меня сестра, когда уже расположил ее в снятом на выдуманную личность номере и напомнил о мерах осторожности. Возвращайся быстрее. Мне оставалось лишь обнять ее и шепнуть на ухо одно слово. Обязательно. Впереди ждала новая заварушка. Хоть к ней так и не появилось никаких предпосылок, но кроме всех техник интуита, которые как раз опасности и не выявляли, у меня еще с прошлого мира осталось кое-что еще. Можно назвать это профессиональным чутьем. И вот оно тревожно зудело. А уж когда моя слуга остановилась, и я сумел произвести привязку к местности, то зуд перешел в стадию настойчивого гула. Тут уже и без всякого чутья легко было заподозрить неладное. Причина? О, все дело в том, что сейчас Эмилия находилась в квартире семейства Киоу. И я, черт побери, не видел ни одного вменяемого повода там ей быть. А уж молчащая точка лишь добавляла жару. Когда это понял, то находился где-то в полукилометре от родного для Химуры дома. После, я остановился и кинул взгляд на небо. Выглянувшее из-за облаков солнце возвестило о приближении полудня. Парень показался, когда стрелки часов перевалили за 3 часа. Шел расслабленно и не слишком-то скрываясь, попеременно попадая в поле зрения то одного, то другого датчика или камеры. Объект у входа. Проскрипел бездушный механический голос, когда цель замерла у самого подъезда. Девушку, что находилась на крыше противоположной многоэтажки, не сильно впечатлило данное заявление. Она предполагала, что Химура явится за слугой, как и предполагала, что сейчас видит лишь иллюзию парня, а, возможно, и его самого. Впрочем, так это или нет, не столь важно. Архонт в любом случае где-то рядом. В данный момент ее больше занимала новая техника, которую той в последнюю встречу обучил лично лорд. Он говорил, что это должно сбить с толку предвидение мальчишки. И по всему выходило, что это действительно так. Еще бы она не налагала столь высоких требований. И дело даже не в уровне сил того, кто будет ее использовать. Главное, выдержать очень тонкую грань вмешательства в планируемые события. Например, если бы она не смогла сейчас сдержать в себе порыв наброситься на Архонта, то в итоге тот бы не пришел. Иными словами, если бы тот не явился, то это означало, что девушка не справилась с собственной яростью. Хоть даже и не поняла бы этого сама, ведь, фактически, Химура не пришел, значит, нет объекта для ненависти, а, следовательно, и самой ненависти. Однако юноша уже ее предвидел. Короче говоря, о цепочку причинно-следственных связей можно запросто сломать голову. Как говорил лорд, этот школьник видит не столько будущее, сколько смесь намерений его врагов и возможности эти намерения осуществить. И причин ставить под сомнение его слова не существовало. Очень опасное умение в правильных руках. Даже не будь мальчишка архонтом, его следовало либо подчинить, либо уничтожить. Но сейчас никакого выбора у Химуры нет. Объект поднимается на этаж. Продолжал докладывать о каждом шаге цели безликий механизм. Уточнение. Пешком. Пешком? Спросила саму себя девушка. Уже почувствовал ловушку, но это не играло никакой роли. Сама квартира, находящаяся там девушкой, куча взрывчатки, что рванет на любое подозрительное действие, лишь малая часть западни, что рассчитано, скорее, отвлечь внимание Архонта. Если бы врага можно было бы одолеть лишь такой малостью, то ее присутствие тут не понадобилось. Вторым шагом откорректированного лордом плана станет уже ее вмешательство. Не личное, а через пленницу. В этом была основная задумка – спрятать меньшую опасность за большую, и она обязана сработать. Однако в данный момент ее задача заключена в том, чтобы скрывать себя и свои намерения посредством слишком затратной техники и продолжать слушать доклады от систем контроля. Ведь эта ловушка большей части устроится на возможностях дронов и программирования. Отчет требовательно произносит девушка в свою гарнитуру. Объект остановился на 7-м этаже. Уточнение. Объект разговаривает по телефону. Подробности. Не удается перехватить сигнал. Не удается распознать речь. Запись включена, ведется распознание по губам. Возможность вывести речь объекта с лагом в 1,5 минуты. Приступить? Отмена. Все это не настолько важно здесь и сейчас, а после она узнает, о чем говорил враг. Через минуту тот вновь начал подниматься наверх, продолжая с кем-то беззаботно переговариваться по мобильному телефону, и чем вводил в легкий ступор. Химура не мог не заметить ловушки, не теперь, когда его с ней разделяют считанные метры. Выходит, это иллюзия, а настоящий враг таится где-то рядом. Что же, если нет возможности следить за ним, всегда есть возможность контролировать приманку. Она лично возвысила эту девчонку и теперь чувствовала абсолютно все, что с ней происходило. Никто не спрячет слугу Андо от самой себя. Да, возвышение было проведено наперекор всем правилам, но ее опыт позволял подобные эксперименты. А что станет с приманкой дальше? Да какая разница, если никакого дальше для той не будет? Момент истины приближался, и главному проектировщику всей сцены стоило немалых усилий, чтобы продолжать удерживать себя в руках. Приманка все так же сидит, привязанная к стулу в центре комнаты, принадлежащей школьнику, тогда как он сам поднялся на конечный для него 11-й этаж и вновь замер. Уже сейчас Архонт находился в зоне поражения, и если отдать приказ, то его сметет взрывом. Но делать этого никто не станет. Вот Химура заканчивает разговор и кладет трубку в карман, вот, весело насвистывая какую-то фривольную мелодию, достает ключи из другого, вот касается ручки двери и открывает замок. Раздается едва слышимый щелчок, и юнец тянет дверь на себя, чтобы уже ничтожно малую долю мгновения спустя потонуть в потоке огня, затопившего как площадку, так и всю квартиру. Ударная же волна, корежа металл и кроша бетонные плиты в пыль, ринулась на несколько этажей вверх и вниз. Снаружи же момент взрыва вышел еще более впечатляющим. Квартиру семейства Кио в языках ослепительного пламени и оглушительном грохоте буквально вырвало из дома и швырнуло прочь. Далеко не всякий мастер смог бы пережить такое. Кем, совершенно точно, этот сопляк быть не мог. От взрыва с соседнего дома взметнулась стайка птиц. Все, кроме одной. И если кто-то сейчас на нее посмотрел, то сразу же понял, чем обусловлена такая реакция. Птица не двигалась и не дышала, лишь очень внимательно всматривалась во взрыв. А после того, как бушующий ураган пламени немного опал, смело ринулась в эпицентр, чтобы уже несколько секунд спустя выдать единственный вердикт. Объект уничтожен. Того же человека, которому и предназначалось послание, на миг атаковали сомнения. приманка, а вместе с ней и оставленная метка, исчезли в момент детонации. Это могло значить лишь то, что они уничтожены. Но не слишком ли легко все прошло? Мог ли тот человек, что так ловко вычищал ее, в том числе, партии охотников, настолько просто погибнуть? Или же техника лорда оказалась настолько эффективной, что даже вблизи не дала понять Архонту всю степень опасности? Она собиралась проверить это прямо сейчас, а для этого, взмахнув рукой, открыла черный разрыв пространства, который должен был привести ее прямо в эпицентр недавнего буйства огненной стихии, и который, совершенно внезапно, был закрыт прежде, чем она успела сделать шаг. «Давно не виделись, Крис», — прозвучал прямо за спиной насмешливый женский голос. «Луиза», — буквально прошипела себе под нос девушка, резко разворачиваясь и понимая, кто именно помешал ее перемещению. Эпилог. Две довольно молодые девушки замерли друг напротив друга. Сторонний человек, увидь он тех сейчас, мог бы даже подумать, что это две подруги. И в кое-чем тот был бы прав. Они явно друг друга хорошо знали. Однако вовсе не как лучшие подруги, а, скорее, как смертельные враги. «Ты опоздала, Луиза». Первой не выдержала та, что оказалась на крыше раньше. «Парень мертв, ХММ», — задумчиво протянула вторая, слегка прикрыв глаза. «Пожалуй, в этом ты права. Я и в самом деле не чувствую его в мире живых». А затем встряхнула гривой роскошных золотистых волос. «Но с чего ты решила, что мне вообще есть до этого дела? Признаешь ты это или нет, не имеет значения. И на кого я трачу время?» — задала риторический вопрос Луиза, а после спросила чуть более серьезно. «Надо полагать, что твоего лорда я здесь не увижу, не так ли? Он слишком занят для подобной мелочевки», — двусмысленно ответила противница. «Кристина, Кристина». Обоих женщин накрыл фиолетовый купол. Мгновение, и они исчезают в ослепительной вспышке. По границе же пропавшего вместе с ними купола остается ровный пышущий жаром срез. «Когда же ты научишься уважать старших?» — закончила фразу Луиза, появившись вместе с противницей и куском крыши в десятке другом километров от Токио, а затем уточнила со скукой в голосе: «Сдашься сразу, или перед этим мне нужно будет подпортить тебе маникюр?» «Ты чересчур высокого о себе мнения», — делано расслабленно отвечает Кристина, чтобы через долю секунды возникнуть в потоке теней справа и сверху от своего врага и нанести удар ногой в падении, который натыкается на подставленную в защитном жесте руку. Сопровождавшие же внезапную атаку тени лишь бессильно обтекли фигуру Архонта, даже не коснувшись его одежды или волос, заигравших на поднявшемся от резкого столкновения ветру, и выместив всю свою злость на куске крыши и земле под ногами. Однако, прежде чем они успели разбить в пыль бетон и вгрызться в почву, их создательница была отправлена в полет едва заметным жестом ладони, чтобы натолкнуться на встречный удар правым кулаком от опередившей ее Луизы, возникшей на траектории движения противницы с едва различимым хлопком. В момент касания мир затопила пронзительно яркая изумрудная вспышка, выжигающая растительность и сплавляющая землю до каменного состояния в радиусе нескольких сотен метров, а в небесах ударил раскатистый гром. Из вспухшего разряженного облака, оставляя шлейф зеленовато-черного дыма, вылетела одинокая фигура и изломанной куклой, собирающей каждую кочку, кубарем покатилась по выжженной земле, пока не врезалась в наполовину торчащий из нее увесистый валун. «А ты стала крепче», — сказала Архонт, с все тем же хлопком появившаяся метрах в трех от лежащей в противоестественной позе девушки и подмечая многочисленные переломы, в том числе и открытые. А после, вздохнув, произнесла: «Я не буду говорить, что избивать тебя мне не доставляет никакого удовольствия, но есть тысяча и одно дело, которым я сейчас предпочла бы заняться вместо этого. Тебе не победить и не сбежать от меня, Крис». «Так есть ли смысл продолжать?» — «Я», — начинает Кристина, предпринимая попытку подняться, но вместо этого лишь еще больше выпячивая острые осколки костей, что, прорвав кожу и одежду, блестели красным. «Не». К обозначенной картине от сумевшей таки повернуться к собеседнице девушки добавляется струйка крови, что стекает из уголка ее губ. «Сдамся». И поток агрессивной тьмы, ударивший во все стороны от переломанной фигуры, заставляет Архонта спешно разорвать дистанцию. А затем, когда столб черноты, прожигающий почву, разогнавший облака и даже затмивший собой свет солнца, возносит силуэт врага, слегка приподнять бровь. С человеком, заключенным в объятиях мрака, творилось нечто необычное. Кости собирались обратно в единое целое, как исчезли и все повреждения, а по открывшимся участкам кожи, нескрываемым более истлевшими в потоке остатками одежды, расползлись письмена татуировок. Когда же метаморфоза завершилась, то стали видны еще некоторые детали. Зрачок противника стал алым, а белок полностью почернел. Но более впечатляющим было то, что Кристина стала ощущаться много сильнее. Что-то новенькое. А в следующий миг Луизе приходится уходить в сторону со всей доступной скоростью, дабы не оказаться разрезанной напополам выросшим в руке врага клинком и тянущего смертельной опасностью черного бездымного пламени. Когда она успела приблизиться, проскочила мысль удивления, но размышлять над ней оказалось некогда, ибо вновь пришлось уходить от очередного выпада. Однако в этот раз Луиза смогла заметить причину возросшей мобильности врага, та перемещалась с помощью оставляемых предметами теней или даже ее собственной тенью. Дальнейшее оказалось лишь вопросом времени. Архонт сумела подловить противника на атаке и, схватив рукой за горло, отчего все татуировки вспыхнули и разлетелись серым пеплом, переместиться на сотню метров в небо, где швырнула свой груз со всей силы вниз. Столкновение врага и земли отдалось легкой дрожью и мгновенно выросшим столбом непроглядной пыли, и переместившаяся в знакомом хлопке девушка простояла на границе видимости целых 3 секунды, прежде чем ей не надоело ждать. Повинуясь легкому усилию, налетевший порыв ветра сносит закрывающую обзор муть, чтобы обнаружить занятную картину. В центре 3-метрового кратера, от которого в стороны расходилась настоящая паутина трещин, опираясь на передние конечности, стояла девушка, вокруг которой разгорался новый костер тьмы. «Серьезно, Крис?» – не выдержала Луиза, которую этот бой начал уже утомлять. «Ты до сих пор еще не поняла, я могу прихлопнуть тебя в любую секунду. Неужели думаешь, что все твои потуги хоть чего-то стоят? Такая, как ты, и через 100 лет не станет мне ровней». Но, узрев в ответ полное отсутствие понимания, добавила: «Не хотела сильно вредить твоему телу, но раз ты никак не увидишь разделяющую нас пропасть, то, так и быть, я стану немного серьезнее». На этот раз ее перемещение не сопровождалось никаким звуком. Более того, в момент, когда Архонт сблизилась с врагом, на прежнем месте еще оставался ее остаточный силуэт. Таким образом, сторонний наблюдатель мог бы даже сказать, что Архонт раздвоилась, что было лишь особенностью этой техники быстрого перемещения, и само по себе говорило о развиваемой с места скорости. Новый сокрушительный удар последовал незамедлительно, и, прежде чем этот же наблюдатель заметил результат, его напрочь разорвало бы сильнейшей ударной волной, разошедшейся в стороны и сносящей все на своем пути. «Ау!» – протянула Луиза, стоя в центре только что образованного филиала скального плато без единого признака растительности. А рядом с ней все в той же позе находилась Кристина, возле рук которой прямо сейчас гасли рунные круги. Ее удар был остановлен, но не непосредственно девушкой, а возникшей рядом с ней 8 теней, которые скрестили над головой Кристины 8 мечей, что и приняли всю мощь. «Теневые клоны», усмехнулась Архонт, отступив чуть назад. «Ты могла придумать что-то получше. Это не просто теневые клоны», ответила противница, поднимаясь на ноги. «Я сняла их с кровавых всадников. Посмотрим, как долго продержишься против самого элитного подразделения этой планеты, надменная ты сука». «Ха», усмехнулась Луиза. «Слышала, что их 10. Выходит, что 2 из этой группы ты не смогла обслужить настолько хорошо, чтобы они позволили сделать с собой подобное. Убейте ее», вместо ответа приказала Кристина. И Архонту стало не до праздных разговоров. Все-таки 8 экспертов, не та сила, с которой можно шутить. Пусть это всего лишь клоны, которые априори не дотягивают до оригиналов. Тени экспертов не стали тянуть. Перед поднявшейся девушкой прямо из воздуха собрался завернувшийся воронкой пылевой шторм и со скоростью снаряда понесся в Архонта. Следом отправились и все 8 бойцов. Она не контролировала их, а потому за ходом схватки могла следить только по резкому оттоку собственных сил, которые щедро расходовали тени, и по ярости атак, чьи отголоски то и дело долетали до Кристины. Удары пыли, выжигающие воздух изумрудные вспышки, расходящиеся сферой ударные волны, казалось, что все это возникает разом в десятки мест, сталкиваясь и перемешиваясь друг с другом в неистовую какофонию яростного сражения. Вот только объятая темным пламенем девушка, что непоколебимо стояла то на краю, то в самой гуще этого сражения, несмотря на собственные слова, не верила, что ее тени справится. Она не может позволить им действовать во всю свою мощь, иначе обессилит сама, а без того, надеяться на быструю победу не стоит, но ей этого и не нужно. Время, вот что добыли ей ее помощники. Вокруг нее вновь во все ускоряющейся вьюге закружили черные руны мертвого языка, а взвившийся огонь, что безмолвно принимал отголоски ни на миг не останавливающейся битвы, сам перешел в наступление, оттесняя сражение в сторону. Мельтешение тайных знаков не останавливалось, и девушка почувствовала, словно часть ее сознания начинает плыть. Эти знания не предназначены для использования людьми, и любой другой на ее месте лишился бы не просто сознания, но и жизни. Однако в момент, когда собственная смерть встала за спиной, вторая часть ее «я», что была благословлена возвышением, якорем вернула обратно в тело. Руны же, тем временем, замирали и будто вплавлялись в сам воздух, становясь частью этого мира. И он подчинился ее воле, вызвав одну из самых сложных техник, что девушка могла воплотить – затмение. Темное пламя оторвалось от нее и впилось в руны, вкачивая в них столько сил, что хватило бы на разрушение небольшого города. Но это все было несущественно, большая часть из них вскоре вернется назад. Гораздо важнее то, что теневая копия луны, что возникла в небе над Японией, прямо сейчас явила всему острову полное солнечное затмение, и что, пока ее техника действует, любой ее удар становится сильнее трехкратно. У нее есть целая минута на то, чтобы уничтожить соперницу. Жаль, что наклонов это усиление не распространяется, иначе задача значительно упростилась бы. Был у этой техники и еще один плюс. Закрывая солнце, она часть получаемой от звезды энергии отдавала создателю. Все эти мысли протекли фоном, пока Кристина, разведя руки в стороны, обращалась к глубинам своих познаний, и тени откликнулись ей. Напротив груди девушки проскочила молния, затем еще одна, а после те стали появляться все чаще и чаще, пуская черные червячки разрядов во все стороны, пока не сплелись в продолжающий искрить шарик фиолетово-черного цвета с алой окантовкой. Он все рос и рос, пока Кристина, вдруг, не решила начать сводить руки. И тот, повинуясь ее движению, начал сжиматься. Но чем дальше, тем сложнее оказывалось сдавливать его. И в тот миг, когда она поняла, что не может продолжать, девушка сделала отталкивающее движение. И не такой опасный на вид снаряд, что размером едва дотягивал до теннисного мячика, оставляя за собой четкий след в виде проплавленной в поверхности борозды и искрящегося электрическими разрядами шлейфа, отправился в свой первый и последний полет. Она едва успела заметить момент столкновения, прежде чем монструозный столб черного пламени с яростным гулом не поглотил Архонта, а заодно и, казалось, весь видимый мир. От удара ощутимо вздрогнула земля, а возникшие рядом 8 теней едва успели создать перед ней полевой щит, который все равно не смог полностью погасить ураганный порыв затвердевшего до каменного состояния ветра. Даже через 10 ударов сердца, взрыв не желал униматься, а вдобавок к нему, в точку столкновения начали бить черно-фиолетовые молнии, каждая из которых самих по себе было бы достаточно, чтобы проплавить насквозь многоэтажку. И все же Кристина не была полностью уверена, что этого будет достаточно. Именно поэтому решила подготовить новую атаку. Клоны мгновенно заняли свои места по кругу бушующего гибельного пламени и принялись синхронно возводить новую технику. В этом и заключалась их сила. Не в количестве и не в индивидуальном мастерстве каждого отдельного эксперта. В слаженности. И еще, в специальных разработанных техниках, что возможно использовать только группой. Она понимала далеко не все из того, что те делали. Слишком много легких, почти неощущаемых на ткани мироздания воздействий, каждая из которых производилась в неуловимой гармонии с предыдущим и последующим. Это было настоящее искусство. И если ее атаку назвать воем ненависти, то сейчас звучала невероятная по красоте смертельная песнь. Однако понимание от Кристины и не требовалось. А требовалось лишь не дать этой песне умолкнуть, подпитывая ту силой.